и напомнить ему о специальных тарифах для агентов, занимающихся особо опасными делами. Я стал мысленно составлять рапорт полковнику, но в этот момент раздался стук в дверь. Не поднимаясь с кресла, я сказал: «Войдите», думая, что принесли виски. Но вдруг я услышал женский голос. «Это, вероятно, очень глупо, но я потеряла ключ от чемодана». Я повернулся и сразу же вскочил. В дверях, доверчиво и смущенно, глядя на меня, стояла девушка из номера напротив. Я отметил про себя, что у нее длинные ноги и красивые бедра. «А как вы узнали, что я умею открывать замки?» «Я ничего не знаю», — ответила она, смеясь. «Но я почему-то подумал, что вы сможете мне помочь, у вас такой вид». «Так войдите хоть на минутку в номер», — пригласил я девушку, указывая ей на второе кресло. «Я только что заказал виски с содовой». Мгновение она колебалась, потом закрыла за собой дверь и уселась в кресло. «Но я пришла к вам только из-за чемодана». «Не беспокойтесь за чемодан», — я тоже плюхнулся в кресло. «Я им займусь, как только мы выпьем по стаканчику. Я ведь тоже только 3 часа в этом городе и так одинок». Казалось, она была искренне удивлена. «Вот уж никогда бы не подумала. Такой человек, как вы, не может быть одинок». «Только в этом городе», — сказал я. «Мне совсем не нравится его атмосфера». «А вы разве этого не успели заметить?» Она покачала головой. «Я только что приехала. Мы как представимся друг другу, или вы предпочитаете хранить инкогнито?» «Спенсер», — представился я, с удовольствием оглядывая ее. «Макс Спенсер, я детектив». «Не нужно шутить», — ответила она серьезно. «Я ведь уже не ребенок. Что вы продаете?» «Только это», — я постучал пальцем по голове. «Здесь, в Кронвилле, за это довольно хорошо платят». Я протянул ей свою визитную карточку. Она внимательно прочитала и вернула ее. «Значит, вы действительно детектив». Она смотрела теперь на меня с нескрываемым любопытством. «А меня зовут Мариан Френч. Я продаю тонкое белье». Она слегка скривилась. «Правда, здесь едва ли носит тонкое белье, но посмотрим, я привыкла». Наконец пришел посыльный и принес виски. Он посмотрел на нас, удивленно вращая своими громадными, как блюдце, глазами. Я дал ему на чай, и он ушел. «Мне кажется, в этом городе я еще не встречал ни одного человека, который мог бы заинтересоваться тонким бельем. Конечно, кроме вас», — усмехнулся я, открывая бутылку. «Как вы пьете, одно виски или с водой?» Мариан покачала головой. «Моя мама постоянно предупреждала меня, чтобы я не пила крепких спиртных напитков с незнакомыми мужчинами. Я выпью только содовый». Я налил ей полстакана, а себе хорошую порцию виски. «За вас», — поднял я свой стакан. «Вы здесь работаете или просто на отдыхе?» — спросила она, вытягивая ноги. «Работаю», — ответил я и подумал, что совсем неплохо почаще проводить время с такими вот малышками, а не с девицами, которые сразу же тащат тебя в спальню. «Скажите, а вы еще не слышали истории, случившиеся в этом городе? 3 девушки-блондинки исчезли в течение 1 месяца. Я прибыл сюда, чтобы их разыскать». «Но это же совсем не трудно», — рассмеялась Мариан. «Вам только надо привлечь полицию. Она сделает всю работу, а вы получите деньги». «О, если я смогла бы найти кого-нибудь, кто бы предлагал белье вместо меня, но, увы, я должна это делать сама». Я допил остаток виски. Признаться, я совершенно не думал об этом, а ведь это совсем неплохая идея. Моя голова просто набита различными идеями. Она медленно, словно нехотя, растягивала слова. «Но все это никому не нужно. 2 года назад я загорелась идеей выйти замуж, иметь детей и воспитывать их. Но в конце концов ни к чему это не привело», — добавила она, закрывая глаза. «Не отчаивайтесь», — сказал я весело, — «ведь вы далеко еще не старая дева. У вас еще все впереди». Она улыбнулась и поднялась. Но все-таки давайте вернемся к чемодану, — сказала она. Этот день я отмечу белым камешком. Вы первый симпатичный тип, которого я встретила за последние 2 года. Вероятно, вы просто плохо искали. Я тоже встал с кресла. Пойдемте, покажите мне свой чемодан. Может быть, я еще не утратил навыков? Внезапно я заметил, что она не слушает меня. Ее взгляд был устремлен на пол, около двери, и выражение лица у нее было такое, как у всех девушек, когда они видят мышь. В этот момент под дверь кто-то подсовывал белый конверт. Я стремительно шагнул к двери, мягко отстранив Мариан, и резко распахнул дверь настежь. В коридоре никого не было. Я поднял конверт и сунул его в карман. «Ну вот, теперь вы понимаете, что это за отель», — сказал я небрежным тоном. — Только приедешь, а тебе уже подсовывают записки. — Вы уверены, что это всего лишь записка? — спросила она со странным выражением на лице. Я ничего не ответил и молча прошел в ее номер. Я открыл ее чемодан обыкновенной булавкой, которую она мне дала. Это заняло не больше 1 минуты. — Вот, видите, — сказал я, улыбаясь, — не напрасно мои друзья называют меня Арменом Люнаком. А я думал, что вас зовут Макс. Это верно. Но я говорю это далеко не всем. Я открыл дверь и обернулся. Вы не поужинаете со мной сегодня вечером? Она посмотрела на меня. Я угадал, о чем она думает. Не принимайте меня за вульгарного деревенского петуха, сказал я медленно. Я вовсе не собираюсь подстраивать вам ловушку. Она слегка покраснела и засмеялась. «Простите, но я уже столько видела. Вам совершенно нечего бояться», — заверил я ее. «Но если вы предпочитаете отдохнуть...» «Нет-нет, я с удовольствием с вами поужинаю», — поспешно перебила Мариан. «Но я должна переодеться и принять ванну. 8 часов, окей?» «Окей», — согласился я обрадованно. Вернувшись к себе в номер, я вынул из кармана конверт и вскрыл его. На простой бумаге, на машинке, было напечатано. «Мы даем вам 12 часов, чтобы покинуть город. 2 раза повторять не будем. Это не потому, что вас не любят. Вы нравитесь, но в Кронвилле мало воздуха, чтобы вы могли дышать легко. Поэтому будьте благоразумны и убирайтесь. В противном случае мы будем вынуждены назначить дату ваших похорон». Я налил себе еще стаканчик виски и уселся поудобнее в кресле, чтобы поразмышлять. Человек, который подсунул конверт под дверь, определенно должен жить в одном из соседних номеров. У него просто не было времени исчезнуть из коридора за те несколько секунд, которые прошли до того момента, как я распахнул дверь. Я положил письмо рядом, подумал некоторое время, и затем уселся за стол, чтобы составить рапорт полковнику Форсбергу. Куча противоречивых мыслей роилась в моей голове. Я достал чемодан, вытащил из него свой пистолет 38-го калибра, взвесил его на руке и сунул за пояс. Посидев еще некоторое время в раздумье, я осознал, что борьба будет жестокой. Глава 2. «Мне кажется, за нами следят», — сказала Мариан довольно спокойным тоном. Мы только поужинали и возвращались в отель. Было душно, и я, сняв пиджак, нес его на руке. Мариан в легком летнем платье предпочла идти до отеля пешком. Когда мы выходили из ресторана, было 10 часов. «Может быть, вам это просто показалось?» «Не думаю. Не смотрите по сторонам, но я чувствую, что нами интересуются». Мне не хотелось ввязываться ни в какую историю, и тем более впутывать Мариан в свои дела. Я все-таки огляделся по сторонам, будто бы в поисках такси. Улица была пустынной, но я никого не вижу. Я ускорил шаг. Когда мы выходили, у ресторана стоял какой-то мужчина. Он пошел за нами.